Евгений Рейн. Человек в пейзаже. Журнал «Орион», номер 3, 1996 год. Сентябрь 1988 года. Мы укрывались от нью-йоркского зноя в крошечном садике, примыкавшем к полуподвальной двухкомнатной квартирке Бродского на Мортон-стрит в Гринвич-Виллидж. Это было наше первое свидание после отъезда Иосифа в эмиграцию в 1972 году. Накануне моего отлета из Москвы я подписал договор на сценарий документального фильма о Бродском. Мне пришла мысль положить в его основу нечто вроде внутреннего монолога героя. В садике стояла плетеная мебель, длинный стол, годный, пожалуй, для пинг-понга. Нам туда приносили обед из китайского ресторанчика. Охлажденные банки Будвайзера, кажется, единственное, что можно было извлечь из холодильника Нобелевского лауреата. Однажды в послеобеденный час я спохватился. Время идет, а для сценария ничего не сделано. У Бродского нашелся любительский диктофончик. Так состоялось это интервью. Цель его сугубо прикладная. Какие-то кусочки, фразы, заметки из него должны были лечь на киноленту. Так мы и договорились. Но через несколько минут Иосиф увлекся, стал вспоминать подробнее, глубже, чем это надо было для моего сценарного опуса. Хорошо, что я обрывал его совсем редко, укладывал в русло только тогда, когда он уж совсем забывал о цели нашей беседы. Сценарной идеей объясняются некоторые мои вопросы, особенно в конце интервью. Мы планировали записать не менее полудюжины кассет, но я улетел в Калифорнию, а потом... Что не сделано сразу, то не сделано никогда. Но когда выяснилось, что фильма не будет, как всегда из-за отсутствия денег, я прочел расшифровку записи, сделанной моей женой, то убедился, что беседа эта имеет самостоятельное значение. Особенно это понятно теперь, ибо данная запись чуть ли не единственный, так сказать, аутентичный автобиографический рассказ Бродского. Он касается в основном начальной поры его жизни, увы. Но и за это спасибо. Расскажи немного о себе, о семье, об отце, о твоей связи с ним. Я впервые помню отца уже в самом конце войны, когда он приехал с Дальнего Востока. Пожалуй, даже не столько помню его, сколько фотографии того времени. Более или менее отчетливо я помню его уже в 1947 году. По образованию он был журналист, вернее, у него было два диплома, один географического факультета, но потом, когда он понял, что как географу ему не придется путешествовать, поскольку он еврей, то он окончил институт красной журналистики и работал фотографом, закавказским корреспондентом ТАСС «Известий». Все это было до войны, и помнится мне довольно смутно. Затем, уже после войны, он 2 или 3 года работал в военно-морском музее, куда я очень часто ходил, то есть он еще числился в армии. Потом вышло постановление Жданова о том, что лица еврейской национальности не должны обладать высокими воинскими званиями, и отец демобилизовался. Некоторое время он был без работы, а затем работал на сельскохозяйственной выставке, ездил по стране, я помню, огромные мичуринские помидоры, которые он привозил с Украины. Где-то в начале 50-х он стал работать в газете Балтийского пароходства под названием «Советская Балтика». У него там работал приятель, который ему помог устроиться, который тоже, по-моему, был экс-ноострис из наших. Тем не менее, отец проработал в этой газете до пенсии, то есть до начала 60-х. «Как у тебя складывались отношения с родителями? Я помню, как они переживали за тебя во время процесса. Но тогда же у них возникло особое чувство гордости и сознание, что ты состоялся. Отношения с родителями были, конечно, самые разные. Конечно же, они хотели, чтобы я учился. И отец видел во мне скорее бездельника, уклоняющегося от своих прямых занятий и обязанностей. Но, с другой стороны, палок в колеса мне все-таки не ставил. Когда меня в 5 или 6 классе несколько раз пытались исключить из школы за поведение, он меня, по-моему, не слишком защищал. Но однажды, когда он как-то пришел на очередной педсовет, где ему в очередной раз стали выговаривать за мое поведение, Он вдруг встал на мою сторону. Это даже несколько удивило, я очень хорошо это помню. Учителя, в свою очередь, набросились на него за то, что он защищает такого подонка, как я. На что он ответил: «Ну что вы хотите, ведь это же по Брэму известно, что родители защищают своих детенышей». Для учителей это было, наверное, большим откровением. Вообще же отношения мои с родителями, особенно когда я подрос, были довольно замечательными, даже при всех этих неприятных воспитательных обстоятельствах. Отец был замечательный рассказчик, я помню много его интереснейших историй. Кстати, между прочим, он был первый человек, который дал мне понять, кто такой Сталин. Когда умер Иосиф Виссарионович, я помню этот прекрасный день, наша классная руководительница Лидия Васильевна Лисицына поставила всю школу на колени в актовом зале. «На колени?» «Да». Она стала что-то говорить, потом прервала, закричала: «На колени, на колени!» Словом, началась полная паника, истерика. Она, кстати, была замечательная дама. Она была секретарем парторганизации школы, имела орден Ленина, выданный ей лично товарищем Жданову. Понятно, что за птица. Так вот, нас в этот день довольно быстро распустили по домам. Вся наша большая коммунальная квартира ревела в кухне. Даже мать плакала, а отец, то ли он не был в этот день на работе, то ли только что вернулся, лежал на кровати и так, знаешь, ухмылялся и вроде даже как подмигнул мне, дескать, ничего страшного не произошло. И еще, к слову, об Осипе Виссарионовиче. У отца была масса приятелей среди фотографов. И был такой приятель Андрей Макарович Петров, по-моему, правительственный фотограф. Он снимал постоянно членов Политбюро и так далее. И у нас на стене висел подаренный им отцу портрет Сталина. Очень хорошая фотография, без ретуши. Она у меня над кроватью висела. И помню, я как-то пролил чернила на эту фотографию. Это преисполнило всех нас страхом, ужасом. Понятно, коммунальная квартира, соседи заходят, выходят, они знают, что чернила пролиты, ну и так далее. И лишь отец был каким-то достаточно отрезвляющим элементом в этой истории. Ты думаешь, что как-то его ментальность, его биография, его вкусы вошли в твои стихи? Это, безусловно, так. Но я считаю, что это естественно. Я даже написал об этом в эссе «Полторы комнаты». Там про папу довольно много сказано. Но, в принципе, я думаю, что на самом деле все гораздо интересней, потому что не то, чтобы он на меня влиял, я просто был частью его, по сути, я — это он. Отец был человеком принципа, или-или, как, впрочем, и все их поколение. Мы же себя очень уважаем за то, что мы люди нюансов. Нам кажется, что мы больше понимаем, больше знаем, что мы лучше чувствуем и так далее. В то время как, если уж говорить совершенно серьезно, то вот эти их или-или включали в себя всю ту амплитуду, которую мы артикулируем очень подробно и детально, но это и приводит нас к такому, как бы сказать, состоянию полной импотенции по отношению к действительности. А те люди при всем том могли совершать какие-то выборы. Мне кажется, что ты здесь и он действительно одно целое. Да, пожалуй. Отец, например, был членом партии. Всего этого добра он не терпел, просто не выносил. И еще. Он был человеком весьма ироничным. Во всяком случае, он был ироничен по отношению к государству, к власти, к родственникам, особенно к тем, которые более или менее преуспели в системе. Он все время над ними посмеивался. Всегда норовил вступить в спор, и я вижу то же самое сейчас в себе, то есть эту тенденцию к возражению. Думаю, что это у меня в значительной степени от него, так сказать, генетический момент кровный. У Боротынского есть совершенно феноменальное стихотворение, ты знаешь, «Запустение», где он говорит об отце. «Он не был мыслью, он не был сердцем хладен, тот, кто глубокой неги жаден, их своенравный бег тропам сим указал, кто, преклоняя слух к мечтательному шуму сих кленов, сих дубов, в душе своей питал ему сочувственную думу. Давно кругом меня о нем умолкнул слух, прияла прах его далекая могила. Мне память образа его не сохранила, но здесь еще живет его доступный дух. Здесь друг мечтаний природы, я познаю его вполне. Он вдохновение волнуется во мне. Он славить мне велит леса, долины, воды, он убедительно пророчит мне страну, где я наследую несрочную весну, где разрушение следов я не примечу, где в сладостной тени невянущих дубров, у нескудеющих ручьев я тень священную мне встречу. Великие строки, поразительно, что ты помнишь их наизусть. Я действительно думаю, что он — это я. Ведь пока они живы, мы думаем, что мы другие, что мы — это что-то самостоятельное, а мы на самом деле часть той же самой ткани, та же самая ниточка. Да, а вот скажи, та атмосфера детства, послевоенный Ленинград, это сохраняется в тебе достаточно трогательно или, так сказать, отошло? Наоборот, это единственная реальность. Вообще, я должен тебе сказать, что жизнь в семье — это сохраняется навсегда. Молодой человек, он все время хочет жить по-своему, он хочет быть сам, создать свой мир, отделиться от всего остального, и когда родители умирают, ты вдруг понимаешь, что это-то и была жизнь. То, что вот ты живешь, это не жизнь, это дело твоих рук, и ты знаешь, что именно твоих рук, и ты знаешь себя, и для тебя все это уже достаточно скомпрометировано, а тогда была жизнь, созданная ими. И ты прекрасно знаешь, как бывает нам интересно входить в чужие квартиры, как это для нас соблазнительно. Это происходит от того, что нам интересно входить в чужую жизнь. И то же самое можно сказать о родителях. Мы вошли в некотором роде в их квартиру. Эта жизнь была создана ими. Мы все в ней знаем наизусть и до поры до времени не сознаем, что мы тоже их рукоделие. И нам ничего не стоит это перевернуть, сбежать отсюда. Но наша жизнь — это плоды наших трудов, и они, эти плоды, не так убедительны. И нам остается дышать прошедшим понемногу. Да, вот именно. Что же касается послевоенного Ленинграда, то прежде всего это был совершенно замечательный мир. И мир нынешний мне совершенно не нравится. Кстати, мне вчера сказали: вы, Иосиф, всегда видите добро только в прошлом и отказываетесь видеть что-то в настоящем. Я ответил: вы знаете, я не то чтобы отказываюсь видеть что-то позитивное в настоящем. Я просто не вижу в настоящем того типа красоты, даже чисто физиогномической. И это правда. Пусть это будет смесь красоты и подавленности, я не знаю. Но должна быть какая-то возвышенность. Разумеется, и в настоящем есть красивые лица, но в лучшем случае та красота, которая есть сейчас в лицах, это сладкая красивость. Проходной стандарт — это все неинтересно. Наши были другие. Это была смесь чего угодно — отчаянности, недоеденности, но, тем не менее, та степень одушевленности, которую в нынешнем мире просто не видишь в лицах. Иногда это еще в Европе можно встретить. То есть пока сохраняется какая-то драма в облике, в глазах, но как только это существо открывает рот, из него вываливается такое. Наверное, в поисках той красоты надо вернуться на родину. Для меня то время и есть родина. Немного фактологии. Ты сначала жил на проспекте Гааза. Прадед мой был из кантонистов, он отслужил 25 лет в армии, и у него была своя маленькая типография. Он родился... Мой отец в Петербурге. На углу Гаазы, об одного канала, был такой огромный шестиэтажный дом. Я полагаю, он до сих пор стоит. И вот у отца там, на шестом этаже, была квартира, оставшаяся от родителей. Но в процессе уплотнения ему остались две комнаты. Потом, во время войны, в этот дом попала бомба. И поскольку комнатки были под самой крышей, то все и пошло прахом. Погиб огромный фотографический архив отца, чему он отчасти даже был и рад, поскольку не осталось фотографий нежелательных лиц, репрессированных. После войны это все отремонтировалось, и отец как бы жил в этих двух комнатах. Мы с матерью жили на улице Рылеева, в доме, выходящем на площадь перед Спасо-Преображенским собором. У нас была 16-метровая комната на третьем этаже. Потом, если не ошибаюсь, в 55-м году мы съехались, и тогда получилось то, что ты помнишь, на Пестеле. Мы получили эти полторы комнаты в доме Мурузи. и твоя сознательная жизнь протекала именно в этих стенах. В общем, более или менее, да. Хотя, наверное, сознательная жизнь начинается несколько раньше, лет в 12. Но первый свой сознательный поступок ты совершил лет 14, я имею в виду уход из школы. Когда в 7 классе я остался на 2-й год, то я перешел из той школы, в которой я был, в школу на обводном канале, номер 276, если не ошибаюсь. А до этого ты учился где-то на Литейном? Да, я учился в Петершуле рядом с Воспатаком первые 3 года. А потом нас перевели на Маховую. А Петершуле чем замечательно? В ней учился, угадай кто, Альфред Нобель. Смешно, да? Но там нет никаких следов его. Там всего лишь висел портрет Грибоедова, очень хороший портрет. Я помню, что когда были выборы, я стоял около него в почетном карауле. Потом меня перевели на Маховую, в 181-ю школу, потом в 192-ю. В общем, я учился в 7 или 6 школах до 8 класса, из которого я просто сбежал. Во-первых, потому что мне это уже очень осточертело, а во-вторых, в семье не очень благополучно было с деньгами, даже крайне неблагополучно. Мать работала, отец работал, этого едва хватало. И я пошел на завод, когда мне было 15 лет, и стал работать фрезеровщиком. Сначала был 3 месяца учеником, потом получил разряд и работал около года. После этого начались другие пассажи. Я поступил работать в морг, потому что у меня была такая амбиция стать нейрохирургом. А потом начал ездить в геологические экспедиции, чтобы попутешествовать. Несколько лет так прошло. А после этого, я уж не помню, работал фотографом, кочегаром, матросом. Смотрителем маяка был. Смотрителем маяка, конечно, был. Не помню, какой это был год. Может быть, 58-й. Это был маяк на выходе из Ленинградского порта. Кончился это весьма плачевно. Там кочегар обожал морской порядочек, и мы с ним не поладили. А в каких краях ты был по геологической части? Началось это, если не ошибаюсь, в 57-м году. На Белом море. Потом я добрался до Дальнего Востока, потом в Якутию, там был Алданский щит, потом я был в Средней Азии. В общем, было всего 4 или 5 полевых сезонов. А что тебя подтолкнуло к стихам? Году в 59-м я прилетел в Якутск и прокантовался там 2 недели, потому что не было погоды. Там же, в Якутске, я помню, гуляя по этому страшному городу, зашел в книжный магазин. И в нем я надыбал Баратынского, издание библиотеки поэта. Читать мне было нечего. И когда я нашел эту книжку и прочел ее, то тут же я все понял, чем надо заниматься. По крайней мере, я очень завелся, так что Евгений Абрамович как бы во всем виноват. А помнишь, ты говорил, что посещал какие-то лекции в университете? Да, было дело. При том, что школу мне не удалось закончить, и школьная премудрость оказалась выше моих сил, я еще пытался некоторое время сдать экзамен на аттестат экстерном. Но из этого номера тоже ничего не получилось, потому что я очень сильно погорел на химии и на физике. Никогда ничего в этом не понимал, и до сих пор не знаю, что такое валентность. Тем не менее, у меня произошла некая фиксация на университете. Я туда ходил вольнослушателем, на разные лекции, но это тоже недолго продолжалось. Помню, пошел я на лекцию такого человека, фамилии Деркач, который преподавал советскую литературу. И категории, которые он там употреблял, типа упадочной литературы и тому подобное, вывели меня из себя, я перестал там появляться. Но тем не менее я познакомился с массой людей. Но это было недолго, продолжалось примерно с полгода. И вообще мне больше всего нравился исторический факультет. Там очень замечательная галерея. Впрочем, я думаю, что у меня была некая аллергия, потому что когда я видел какие-то обязательные дисциплины, марксизм, ленинизм, так как, кажется, называется, как-то пропадало желание приобщаться. Но все-таки помню, как я ходил по другому берегу реки, смотрел алчным взглядом на университет и очень сокрушался, что меня там не было. Надолго у меня сохранился этот комплекс. Скажи, а когда ты с литературной жизнью Ленинграда познакомился? Кстати, это было еще до нашего знакомства. Это было до нашего знакомства. Это было почти одновременно. Ты ведь помнишь свое обсуждение в промпке? О самой первой встрече с Иосифом Бродским Евгений Рейн вспоминает. Середина 50-х годов. Какие-то диковинные литературные кружки в Ленинграде. Ходят слухи о новом поэте. Я не слышал ни одного выступления Иосифа в ту пору. Кажется, он читал «Еврейское кладбище» в Ленинграде и тотчас угодил в какую-то газетную травлю. Но произошло еще одно забавное происшествие. Был мой первый вечер поэзии городского масштаба. Проходил он в знаменитой «Промке», Доме культуры промкооперации на Петроградской стороне. Я прочитал стишки. Друзья похвалили. Вдруг слово просил юноша из публики. Выпустили его на трибуну неохотно. Председатель вечера Лев Мочалов славился осторожностью. Юноша в зеленой штормовке поднял руки к кумачевым плакатам, облепившим зал. Это было время кампании за химизацию. «Химия» было написано на плакате, «это», и далее шло перечисление всяческих незамедлительных благ, что принесет с собой химия. Юноша патетически прочел лозунг. «Вот», — сказал он, — «вот чем дышит время». «О чем пишет Рейн?» Да и он такой некой ловкой параболой сравнил мои стихи с лозунгами, уже отброшенными. Все это походило на иронический розыгрыш. Мочалов задумался и лишил оратора слова. Затем на трибуну поднялся очередной мой приятель. Только 3 или 4 года спустя я сообразил, что это был Бродский. Да, это замечательная смешная история. Я только потом сообразил, что это был ты. Ну, конечно, мне тогда было лет 16 или 17. Это 59-й год. Значит, 19 лет. Я не знаю, как это все случилось. Помню только, что кончилось все это таким образом. Ты пришел в газету «Смена», и кто-то меня подтолкнул, чтобы я тоже пошел в газету «Смена». Там было литературное объединение, руководили им некий Игорь Ринг и Валентин Верховский, 2 человека. Я им прочел какие-то стихи, они меня страшно разругали, но вместо подавленности это вызвало у меня ярость. И там же я познакомился с 2-3 людьми, один из них — это Яша Гордин. Это и было место, где завязывались всякие разнообразные отношения. Так это и началось. Сначала одно литобъединение, потом другое. Происходили всякие поэтические турниры. Ты помнишь, на одном у меня произошла свара с Глебом Семеновым? Но ведь и у тебя уже тогда были какие-то представления о партийности, компанейщине, ленинградской жизни, какое-то чувство выбора. Представления такого не было. Просто реальность этого была. Я всю жизнь действую по физиогномическому принципу, как собака. Если мне нравилась физиономия человека, я был готов поверить в его великое искусство. Я познакомился с какими-то людьми, а с Яковом мы подружились. В нем была, как я теперь понимаю, посттихоновская брутальность. Но вообще-то все началось раньше. Я помню первое, что меня толкнуло. У меня был небольшой роман с пионервожатой, которая была на 9 лет меня старше, когда мне было 16 лет, по-моему. И она мне показала в Литгазете стихи Бориса Слуцкого с предисловием Эренбурга. И я на этом потом завис. По тем временам я уже знал какие-то стихи, но не русскую поэзию. Я читал Роберта Бернса в переводах Маршака, что мне чрезвычайно нравилось. Я до сих пор знаю его наизусть. Мне вообще свойственно помнить куски неизвестно чего, и я думаю, что это сочетание, с одной стороны, Бернса с его балладами и с иронией, а с другой стороны, Бориса Абрамовича, единственного поэта, у которого было ощущение трагедии, как мне тогда казалось, это каким-то образом в моем сознании смешалось. И сейчас, задним числом, мне представляет, что, может быть, это как раз и было ответственным за всю последующую идиоматику. А Серебряный век, Ахматова, Мандельштам, Пастернак, когда они для тебя возникли? Ну, я не мог тогда в возрасте 17-18 лет читать Пастернака, я ничего не понимал. Не понимал Пастернака до 24 лет. Понимать Бориса Леонидовича я начал со Спекторского. А так, я помню, специально брал поверх барьеров. Сестра моя жизнь ни черта не понимал. Мне это казалось, если не абракадаброй, то чем-то в этом роде. То же самое и с Анной Андреевной. Я знал совсем мало ее стихотворений. И вот когда ты меня к ней повез, Я вообще-то не представлял, к кому я еду. Мандельштама я опять-таки не читал до 22 или 23 лет. Кто на меня сразу же произвел впечатление, и, в общем-то, это раз и навсегда и осталось, это Цветаева.